Гарри повернулся сначала к Ричарду, а потом к Рону. «Парни, я тут подумал», — сказал он, — «а почему мы не послали вместо себя солдат?» «Потому что мы собирались сохранить все секреты», — Гарри, Ричи отвечая, не мог отвести испуганного взора от Цербера. «К тому же они не волшебники». «Но разве маглы в Хогвартсе и секретность как-то сочетаются?» — задал логичный вопрос Уизли. «Типа того», — ответил Ричи. «Лучше не спрашивайте, чего мне стоило договориться с маглами. Пришлось на это убить все короткие пасхальные каникулы и кое-что пообещать. Гарри, чего мы ждем?» «Ах, да». Поттер спохватился, поднял пистолет, прицелился. Он ожидал услышать громкий выстрел, но вместо этого после нажатия на спусковой крючок раздался легкий хлопок и шипение. Небольшой дротик попал в шею центральной головы Цербера, которому укол сильно не понравился. Пес громогласно рычал, но вовремя наложенные Ричардом заглушающие чары позволили сохранить приватность. Рон испуганно жался к стене. «Парни, а он долго так будет?» — спросил он. «Вдруг цепь не выдержит?» «Пару минут придется подождать», — ответил Ричи. «Это же не яд и мы не живодеры. Хотя...» — покосился он на сову. «Она малфоевская», — огрызнулся Рон. «И вообще, вы мне за сову еще спасибо скажете, когда она спасет наши жизни». Рычание становилось все тише и постепенно стихло. Пес закачался и опустился на брюхо, а потом повалился на бок. Не было никаких сомнений в том, что он крепко спит. Парни медленно двинулись к люку, который охранял Цербер. Жаркое, зловонное дыхание, вырвавшееся из трех пастей, ощущалось все сильнее. «Парни, нужно дротик забрать», — произнес Ричард. «Нельзя оставлять улики». «Хочешь сделать это сам, Ричи?» — спросил Рон. «Нет, даже не думал», — покачал головой Гросвинер. Ричи и Гарри почти одновременно повернулись и посмотрели на Уизли. «А что сразу, Рон?» — возмутился Уизли. «Я сову держу. Отличная отмазка, Рон», — с сарказмом произнес Ричард, показав товарищу большой палец, поднятый вверх. «Я это сделаю», — смело шагнул к Церберу Гарри Поттер. «Гарри, а манящими чарами воспользоваться не судьба?» — спросил Ричард. «Я их не знаю», — честно ответил Гарри, выдергивая дротик из шеи Цербера и быстро отскакивая в сторону. Ричард нагнулся над люком и потянул за кольцо. «Что там?» — возбужденно прошептал Рональд. Гарри Поттер тоже склонился над люком и ответил первым. «Темно, как у Гитлера в заднице. Не вижу никакой лестницы. Придется прыгать. Гарри, я понимаю, что у тебя голова болит, но не настолько же, чтобы разбиться в первой попавшейся яме», — с иронией заметил Ричард. «Дайте света». «Ах, да, свет», — хлопнул себя ладонью по лбу Поттер. Он достал волшебную палочку. «Люмус». Яркий свет от шарика с кончика волшебной палочки Гарри осветил темноту внизу. «И что там?» — снова спросил Уизли. «Какая-то ебань с плясками», — округлил глаза Ричард. С непониманием посмотрел на него Уизли. «Я говорю, там какие-то растительные тентакли по углам расползись», — стоило Гарри зажечь свет. «Ричи, ты что, не знаешь название этой травы?» — произнес Поттер. «Ты же гений». «Да ну», — со скепсисом воскликнул Ричи. «Не, ну может быть, но не пристал аристократу возиться с травой, словно какому-то садовнику или фермеру. Так бы сразу и сказал, что не знаешь», — весело фыркнул Уизли. «Прыгаем», — произнес Поттер. «Трава выглядит густой и смягчит падение». «Гарри, ты точно головой не ударялся?» Ричи удержал Гарри за плечо. «Тут 50 метров, не меньше. Зачем ломать кости, если можно спокойно долететь?» Ричи довольно быстро достал из кармана глайдер, палочкой придал ему нормальный размер и встал на него. «Чего ждем? Летим вниз». Гарри и Рон встали рядом с Ричардом на глайдер. Их стопы в тот же миг приклеились к поверхности артефакта, сработала страховка, которая защищает летуна от падения. Глайдер под углом влетел в люк, заставив мальчиков сильно наклониться и пригнуться. Парни пролетели над расползающимися в стороны зелеными тентаклями в сторону единственного каменного прохода, который вел отсюда. Все, что они слышали, за исключением собственного дыхания и шуршания травы, были капли воды, падающие со стен. Коридор резко пошел вниз и привел их в ярко освещенный зал с высоким дугообразным потолком. Зал был полон порхающих и кружащихся птиц, маленьких и ярких, как драгоценные камни. На другой стороне зала имелась массивная деревянная дверь. Приземлившись и сойдя с глайдера, парни убедились, что птицы не собираются атаковать их, дошли до двери. «О, летающие метлы!» — заметил Рон пару потрепанных метел, прислоненных возле двери. Поттер подергал дверь за ручку и констатировал: «Заперто». Он тут же направил на дверь волшебную палочку. «Алохомора, Ничего не произошло. Алахомора, Алахомора, Алахомора. Гарри, прекращай, сказал Ричард. Ты же видишь, она заперта покруче первой двери. Рон, прижимающий к себе сову и задравший вверх голову, заметил. Парни, мне кажется, что это не птицы, а ключи. Нужно сесть на метлы и поймать их. Ричард удостоил Рона взором, в котором без сомнений читался укор. Рон, там их сотни, заметил он. Не глупи, мы эту дверь быстрее сломаем. Сломаем? Уизли с сомнением осмотрел массивную дверь. Если только Гарри выбьет ее головой, с иронией добавил он. У него и так с ней не все в порядке, произнес Ричард, вынимая из сумки стальной цилиндр. Эй, возмутился Поттер. А кто собрался прыгать в 50-метровую яму? Обратил внимание на чуть не случившийся факт Ричи. Гарри смутился и замолчал. Рон с изумлением наблюдал за тем, как из стального цилиндра в руках Ричарда вырвался яркий поток света. Гарри наблюдал за этим с не меньшим удивлением. Его челюсть устремилась к полу. «Боже мой!» — воскликнул он. «Это же джедайский световой меч!» «Ричи, откуда?» «Оттуда же!» «Откуда все мои остальные гаджеты?» — ответил Гросвинер. Волшебники из мастерской умудрились запихать в металлический цилиндр какую-то хитромудрую модификацию Люмоса. «Посторонись!» Ричи попытался прожечь дверь, но у него ничего не вышло. «Похоже, что она зачарована на совесть», — заметил Уизли. «Придется ловить ключи. У нас нет времени на эту ерунду». Ричи отмахнулся от слов Рона и сделал пару шагов в сторону. Он воткнул световой клинок в каменную стену, словно раскаленный нож в масло. «Ха!» — победоносно выдал он. «Как всегда, дверь укрепили, а стены забыли». Буквально через считанные секунды Ричи вырезал в каменной стене круглое отверстие. Затем он достал из сумки робота, увеличил его, под изумленным взором Рона забрался внутрь костюма и металлическими манипуляторами вытащил тяжелый каменный круг с оплавленными краями. Вернув костюм на место, он победоносно ухмыльнулся и показал рукой на дверь. «Прошу, джентльмены». Гарри приблизился к дырке в стене и отшатнулся в сторону. «Горячо», — сказал он. «Ладно», — вздохнул Ричард, затем направил на отверстие волшебную палочку. «Агуаменти». С конца палочки, словно из шланга, вырвался поток воды, который с шипением попадал на раскаленные стенки отверстия. Воздух наполнился горячим паром, раздался громкий хруст, напоминающий взрыв петарды, несколько камней треснули. Когда стенки отверстия охладилось, парни пробрались в соседний зал. В следующем зале было настолько темно, что вообще ничего не было видно. Однако стоило им сделать несколько шагов, как комнату внезапно залил яркий свет. Все трое от изумления вытаращили глаза. Они стояли на краю огромной шахматной доски, прямо за черными каменными фигурами, которые были выше их троих, даже долговязого Рона. На другой стороне доски стояли белые фигуры. Гарри и Рон поежились, а Ричард задумчиво потер подбородок. У белых фигур, в отличие от черных, отсутствовали лица. «И что нам теперь делать?» – прошептал Гарри. «По-моему, ответ вполне очевиден», – заметил Рон. «Мы должны выиграть, чтобы оказаться на другой стороне зала. Нам нужно будет заменить фигуры». Там, за белыми фигурами, виднелась еще одна дверь. «Ребята», – обратил на себя внимание Ричард, – «что у вас за суицидальные наклонности? Это все гриффиндорцы такие или только вы? А ты что предлагаешь?» – спросил Уизли. «Просто перелететь на глайдере, как мы это раньше делали, и плевать на дверь, сделаем еще одно отверстие». «Звучит неплохо», — заметил Поттер. «Извини, Рон, ну давай сегодня обойдемся без игры в шахматы, Мерлин». Экспрессивно вырвалось у Рона. «Как я сразу не догадался». Некоторое время спустя парни спокойно на глайдере перелетели шахматные фигуры, которые взбесились и все дружно сорвались со своих мест. Они столпились внизу под глайдером. Пришлось Ричарду делать отверстие на высоте, причем большего диаметра, чем в прошлый раз. На этот раз проявил себя Гарри Поттер. Он достал свой роботизированный скафандр и приклеился к стене, костюм ниндзя позволял это сделать. За ним на стену прилепился Рон, а Ричи встал на край глайдера. Гарри увеличил скафандр, стоящий на летающей платформе возле Ричи, после чего забрался внутрь и взлетел. Гарри, левитируя в скафандре, стальными щупальцами выдрал камень и обрушил его на гигантские шахматные фигуры. Несколько из них были разрушены. В помещении стоял жуткий грохот. Дальше все пошло по накатанной. Охладить стенки отверстия и пролететь через него. Гарри летел в скафандре, а Ричи и Рон на глайдере. В просторном зале внизу оказался гигант-тролль. Он задрал свою маленькую голову вверх и с удивлением уставился на летунов. «Гарри, рухни ему на голову», — Громко воскликнул Ричард. Авантюрная жилка Гарри Поттера незамедлительно дала о себе знать. Мальчик без раздумий штопором устремился вниз, выставив перед собой сложенные вместе 4 гибких металлических манипулятора. Удар манипуляторами пришелся в голову тролля, а затем добавился еще пинок ногами. В итоге раздался хруст, и тролль жутким грохотом рухнул на пол. Он определенно был без сознания. Мальчики приземлились на другом конце зала у двери, которую Гарри аккуратно приоткрыл и с опаской заглянул внутрь. «Парни», — сказал он, — «вроде там все нормально. По центру стоит стол, а на нем 7 склянок с жидкостями». Мальчики зашли в комнату. Как только они добрались до стола, внезапно позади них из-под пола вырвалась стена волшебного ярко-фиолетового огня. Тут же языки черного пламени заплясали перед дверью, которая находилась впереди. «Супер!» — с непередаваемым сарказмом произнес Ричи. «Нас тут заперли. Тут какая-то загадка». Рон схватил развернутый свиток пергамента, лежащий на столе. «Рон, лучше держи свою сову и не хватай всякую гадость», — сделал замечание Ричард. «Это не моя сова, а Малфоя», — ответил Уизли. «И почему мне не надо брать пергамент? А вдруг он проклят или отравлен?» — сказал Ричард. «А ведь может быть», — заметил Поттер. «Судя по всему, ловушки создавали преподаватели. Первая от профессора Спраут, вторая – работа Флитвика, третья – МакГонагалл. Тролль, сюрприз от Квирелла. А склянки? По-любому это ловушка Снипа. С него станется отравить пергамент». Свиток тут же выпал из рук Рона на пол. Он от него отскочил, как от змеи, и стал нервно вытирать ладонь о костюм, словно это поможет избавиться от яда. Поттер в своем монументальном скафандре навис над пергаментом. «Тут загадка», — произнес он. «Вроде как одно зелье позволит пройти вперед, одно назад, в одном флаконе вино, а в остальных яд. Вот», — с радостью воскликнул Уизли. «Попробуем жидкости на сове. Я же говорил, что она пригодится». Рон успел лишь отклеить скотч на клюве совы. Делал он это с небывалым энтузиазмом. В это время Гарри приблизился к огню в дверном проеме и осторожно протянул к пламени руку, защищенную тканью скафандра. «Не нужно травить птичку, Рон», — произнес он. «В скафандре можно проскочить. Огонь не жжет. Все же скафандр рассчитан выдерживать очень долгое время температуру в 100 градусов», — заметил Ричи. «Так что кратковременно выдержит и более высокие температуры. Но у нас только 2 скафандра», — с легкой досадой сказал Луизли. «Нет», — отрицательно покачал головой Гроссвинер. «2 скафа и 1 прототип колонизаторского роботизированного доспеха. Правда, у него пара щупальцев сломаны, но в данном случае это несущественно». «О», — обрадовался Рон. «Значит, мы все сможем пройти». Ричи достал оба костюма. Пока он залезал в робота, а Уизли примерял скафандр и пытался запихнуть внутрь сопротивляющуюся и издающую гневные вопли сову, прижав ее к животу, Поттер смело прыгнул в огонь и проскочил через дверной проем. С той стороны донесся его громкий, усиленный динамиком голос. «Все в полном порядке, ребята, прыгайте». Ричи и Рон успешно проскочили через волшебное пламя, даже не закоптив защитные скафы. По центру просторной комнаты стоял единственный предмет – огромное ростовое зеркало. «О!» – радостно выдал Поттер. «Это же зеркало Иналиш. Оно показывает желание волшебника». «Любопытно, Гарри, откуда тебе может быть знаком такой артефакт?» – спросил Ричард, с интересом рассматривая зеркало. Юный Гроссвинер загорелся желанием заполучить это зеркало. «Артефакт, который может показывать желание, наверняка принесет невероятную прибыль. Если сделать на его основе что-то наподобие шлемов виртуальной реальности, люди готовы будут отдавать огромные деньги. Хотя нет, для выпуска шлемов виртуальной реальности понадобится мощности 1000 волшебников. А вот если создать что-то наподобие серверов, которые смогут удаленно подключаться к пользователю через протеевы чары, должна получиться конфетка». «Парни, осторожнее с зеркалом», — грозно накричал на товарища Ричи. Рон, собиравшийся подойти к зеркалу, резко отскочил от него и повернулся к Ричарду. «Оно проклято?» — с опаской спросил он. «Не знаю», — ответил Ричи. «Но мне оно необходимо, поэтому даже не вздумайте к нему приближаться. В скафандрах его запросто разобьете». Лицо Рона выражало невероятное удивление. Он сложил губки бантиком, выпучил глаза и с недоумением смотрел на Ричарда. Гарри тоже взглянул на Гроссвинера с непониманием. «Зачем тебе зеркало, Ричи?» — спросил он. «Дамблдор, когда меня застукал перед зеркалом, сказал, что оно очень опасно. Ну, типа люди захотят смотреть на исполнение своей мечты снова и снова». «Да, да, детка», — с восторгом протянул Ричард, словно провел ночь с горячей девушкой. Я сразу понял, что на эту штуку подсаживаются, как на игры, поэтому даже не вздумайте поцарапать эту прелесть. Она принесет мне миллиарды, люди будут нести мне деньги, чтобы погружаться в свои грезы. Нет денег, нет меда. На Умани, на Ухани, ха-ха-ха. Гарри, я его такого боюсь. Рон хоть обратился к другу шепотом, но поскольку он был в скафандре, а речь дублировалась через динамик, голос парня оказался неожиданным громким. Но Ричард даже не думал обижаться на подобное. Глава 37. Ай-яй-яй. Внезапно завопил Уизли и запрыгал на месте. Малфой, сволочь. Рон, что случилось? С беспокойством бросился к другу Поттер. Сова. Эта долбаная малфоевская сова клюет меня. Скафандр Уизли разошелся в стороны. Первой оттуда вылетела сова и стала нарезать кривые круги под потолком. Рон выпрыгнул из скафа подобно метеору. На его пути тут же вырос Ричард, своим телом в роботизированном доспехе загораживая зеркало. «Нет, только не зеркало», — воскликнул он. Рон остановился и обиженно произнес. «Да не собирался я ломать твое зеркало. И вообще, лучше меня пожалей, а не стекляшку. Я, между прочим, пострадал в нелегкой битве». «С совой?» — с сарказмом спросил Ричард. «Да, с совой», — с нажимом произнес надувшийся Рон. «Она, знаешь, как больно клюется. Я думал, она мне выклюет печень. Не преувеличивай, Рон», — сказал Ричард. «Ткань наших костюмов даже ножом не прорезать, не то, что клювом проклевать. И вообще, ты сам решил взять с собой сову». «Парни, заканчивайте спорить», — решил остановить назревающий скандал Гарри. «Где-то тут спрятан философский камень, нужно его быстрее найти». «Гарри дело говорит», — согласился Ричард. «Точно», — передернул плечами Рон. «Не хотел бы я попасться на краже». «На спасении, Рон», — произнес Гарри. Уизли махнул рукой и ответил. «Как ни назови, если попадемся, то с отработок не выползем». Поттер обвел взглядом пустую комнату и задумчиво протянул. «Интересно, где тут можно было спрятать камень?» Взор Уизли остановился на зеркале Йиналиш. «Парни, это же артефакт», — сказал он с вопросительными интонациями. «Точно подмечено», — обернулся к зеркалу Ричи. «Может, камень внутри?» — предположил Рон. «Возможно», — согласился Ричард. «Думаю, нам нужно посмотреть в него», — предложил Поттер. «За неимением других идей считаю это разумным», — сказал Ричард. «Но вначале нам надо вылезти из скафандров, чтобы случайно не разбить зеркало». «Хорошо», — согласился Поттер. Ричи и Гарри отошли к той же самой стене с правой стороны, возле которой разоблачился Рональд. Оставив там свои скафандры, они вернулись к зеркалу. Трое мальчиков замерли неподалеку от артефакта. Сова устала летать и забилась в темный угол зала, освещаемого зачарованными факелами. Она с опаской косилась на мальчишек, которые перестали обращать на нее внимание. «Кто первый?» – спросил Рон. «Давай ты», – ответил Гарри. Рональд смело шагнул вперед, встал прямо перед зеркалом и взглянул в него. Он застыл, зачарованно вглядываясь в зеркальную поверхность. «Парни, вы только посмотрите на меня», – воскликнул он. «Ты нашел способ получить философский камень?» – спросил Гарри. «Нет», – помотал головой в стороны Рон. «Представляете, я стал старостой, как Билл, и капитаном сборной по квиддичу, как Чарли. Я лучший ученик школы и у меня куча денег». «Рон, это не тот результат, которого мы ожидали», – заметил Ричард. «Если такой умный, то сам попробуй», – огрызнулся Уизли. Рон с трудом оторвал взгляд от зеркальной поверхности, сделал шаг в сторону и его место занял Ричард. Вначале ничего не происходило, Ричи видел лишь свое отражение. Он думал о том, что хочет заполучить философский камень, чтобы спасти планету, и невольно мысли мальчика соскальзывали на бессмертие или как минимум очень долгую жизнь. Внезапно изображение сменилось, и Ричи увидел карту спиралевидной галактики, на которой горело множество точек. Ричи находился в футуристичном интерьере будущего, а трехмерную карту транслировал миниатюрный голографический передатчик, которым он управлял мысленно. Ричард заметил, что в зеркале он выглядит лет на 25, имеет отличную спортивную фигуру и одет в парадный императорский мундир белого цвета. Он был императором галактики, которая насчитывала сотни тысяч обитаемых планет. Карта на голограмме сменилась на трансляцию парада космического флота. Гигантские космические корабли летели ровным строем на фоне голубой планеты. Там были многокилометровые линкоры с гиперприводами, километровые крейсера и фрегаты размером в несколько сотен метров, сотни, тысячи грозных и изящных космолетов. Вокруг Ричарда все было таким родным и высокотехнологичным. Различные гаджеты, некоторые из которых он мог видеть лишь в рекламе популярных блогеров, гараж с коллекцией спортивных флайеров, самые последние модели андроидов и многое другое. И вот показалось, что на мгновение он увидел философский камень, но нет, он никак не давался в руки. Юный Гроссвеннер с трудом смог оторваться от зеркала. «Ну что?» – спросил Поттер. Ричард покачал головой в стороны и отошел к Рональду. Его место смело занял Гарри. Он уставился в зеркало с решительным видом. «Что видел?» – невинным тоном спросил Рон. «Да так, ерунду всякую». «Ну да», – с легкой завистью добавил Уизли. «У тебя же и так все есть». «Мечты есть у всех, Рон», – невозмутимо ответил Ричард. «У всех. И это никак не зависит от глубины кошелька и социального положения. Тем более, тебе грех жаловаться, Рональд. У тебя хорошая, любящая семья. Деньги у вас сейчас водятся. После окончания Хогвартса тебя будет ожидать построенный дом. Ты же не глупый парень. Должен понимать, что если будешь держаться меня, многого достигнешь. Я полагаюсь на вашу семью, Рон, полагаюсь на тебя. Кто знает, может, когда-то ты станешь кем-то значимым». «Ай», — легкомысленно махнул рукой Уизли. «Заканчивай с этим. Мы просто друзья. И это, извини, я не обижаюсь. Есть», — радостно завопил Гарри. Ричи и Рон тут же резко обернулись к Гарри и уставились на него с ожиданием и волнением. «Камень у меня». Гарри сиял от восторга. Он сжимал в правой руке небольшой красный камушек с такими гранями, будто был отломан от чего-то большего. «Как тебе это удалось?» – спросил изумленный Рон. «Присоединяюсь к вопросу Рона», – сказал Ричи, сердце которого от волнения билось в бешеном ритме. «Я думал о том, что хочу спасти камень, чтобы он не попал в руки злодея», – бесхитростно поделился Гарри. «Так просто», – слегка скис Рон. «Можно посмотреть?» – Ричард не спускал вожделенного взора с камня. «Да, конечно». Гарри передал философский камень Ричарду. Гроссвеннер принял величайшие сокровища в мире с затаенным восторгом. Он не мог оторвать глаз от этой прелести. «Ребят», — сказал он, отвлекая Рона и Гарри от разглядывания камня в его левой руке. Правой рукой он крепче сжал волшебную палочку. «У вас есть мысли, как лучше всего забрать отсюда зеркало?» Гарри Поттер и Рон Уизли повернули головы в сторону зеркала Иналиш. Ричарду не хотелось обманывать друзей. Очень не хотелось, он сильно переживал по этому поводу, но взрослый рациональный ум бизнесмена подсказывал, что философский камень в будущем принесет море проблем, если о том, кому он принадлежит, будет кому-нибудь известно. Поэтому он давно уже разработал план, по которому камень должен быть якобы случайно уничтожен или похищен неизвестными лицами, естественно, если вдруг получилось бы его выкрасть во время этой операции. Для осуществления своего плана Ричард долго и упорно тренировался в трансфигурации. Он учился превращать в подобие философского камня что угодно максимально быстро и незаметно, но основной упор делался на сухой лед, диоксид углерода. Сухой лед идеально подходит для того, чтобы скрыть следы преступления. Закончится время трансфигурации и философский камень превратится в диоксид углерода. Его свойства уникальны, по внешнему виду напоминает лед, но при обычных условиях, атмосферном давлении и комнатной температуре, переходит в газообразное состояние, минуя жидкую форму. Ричард засекал время трансфигурации и в своих тренировках старался увеличивать продолжительность воздействия. Он дошел до максимальной отметки равной 5 часам, то есть ровно через 5 часов поддельный философский камень станет снова сухим льдом. Поскольку для трансфигурации был использован небольшой кусочек весом примерно как философский камень, около 150 граммов, то испарится лед очень быстро, за считанные минуты. Весь расчет строился на том, что тот, у кого будет находиться философский камень, на некоторое время куда-то спрячет его. Тем временем от камня ничего не останется. Скорее всего, это произойдет в спальне первокурсников Гриффиндора, поскольку Ричард планировал поступить несколько нехорошо, передать поддельный камень одному из парней. Наверняка хранитель подумает, что философский камень украли. Ричи в это время будет находиться в общежитии Пуффендуя на глазах у других студентов, поэтому у него будет железобетонное алиби и на него будет сложно подумать. Гроссвеннеру для достижения мгновенного превращения сухого льда в подобие философского камня пришлось пролить литры пота, но в итоге он все же сумел довести заклинание трансфигурации до невербального уровня с кастом в считанные мгновения. Пока его напарники были отвлечены разглядыванием зеркала, Ричи быстро закинул философский камень в свою сумку, достал оттуда заготовленный сухой лед и невербально трансфигурировал его в полную копию камня. «Даже не знаю, как мы будем тащить это зеркало», — произнес Рон, обернувшись к Ричарду. «Дашь посмотреть?» – кивнул он в сторону камня. «Да, без проблем», – невозмутимо протянул Ричард камень Рональду. «Может, понесем зеркало при помощи скафандра?» – предложил Гарри. «Это было бы разумным, если бы не манипуляторы», – отрицательно покачал головой Ричард. «Раздавим в 5 секунд, можно завернуть зеркало в подушки», – предложил Рон, с любопытством разглядывающий, как он думал, философский камень. «Отличная идея, Рон», – произнес Ричард. «На крайний случай действительно можно трансфигурировать много подушек или иного демпфера наподобие пупырчатой пленки. Но у меня есть идея получше». Ричи направил на зеркало волшебную палочку и выпустил уменьшающее заклинание. К его огромному разочарованию чары не сработали. Поскольку он колдовал привычным образом, то есть невербально, а заклинание не имело визуальных эффектов, для наблюдателей это выглядело так, словно Ричи наставил на предмет палочку и дальше ничего. «И-и-и», с вопросительной интонацией протянул Уизли. «Где твоя идея?» По виду Гарри было видно, что он тоже хотел бы спросить о том же, но в силу природной скромности промолчал. «Даже не знаю, что сказать», — недовольно нахмурил лоб Ричард. «Уменьшающие чары на зеркале не сработали». «А, так это были уменьшающие чары», — ироничная ухмылка украсила лицо Рональда. «Невербальные», — поправил Ричард. «Ну да, ну да», — тоном полным недоверия и иронии протянул Уизли. «Невербальные чары старшего курса в исполнении первокурсника». «Верю», — с сарказмом добавил он. «Будем считать, что чары на зеркале не работают», — вмешался Гарри. «А кто-то умеет трансфигурировать подушки?» «Я-то умею, но...» Ричард с задумчивым видом потирал подбородок. «Тащить такой крупногабаритный груз будет неудобно. Как минимум придется расширить одно отверстие, но...» Гросвинер обернулся в сторону двери, где продолжало гореть черное пламя. Мальчики посмотрели туда же. «Огонь», — произнес Рон. «Ага, огонь», — подтвердил Гарри. «Волшебный», — печально вздохнул Ричи. «Может повредить артефакт», — Рон подтвердил худшие мысли Ричарда. «Придется прорезать новую дырку в стене», — констатировал Поттер. «И лучше это сделать быстрее, а то мне кажется, что мы и так задержались». «Придется», — согласился Ричард. Он достал из сумки световой меч и убрал в крепление на поясе волшебную палочку, чтобы она не мешала орудовать мечом. Ричи как раз собирался направиться в сторону стены с проемом, как лицо Гарри перекосило от боли. Он схватился ладонью за шрам и простонал. Как же жжется, моя голова!» Неожиданно для всех через огонь в проем проскочил некто. Черная мантия, бледная кожа, темные круги под глазами, острая вонь чеснока, режущие глаза, фиолетовый тюрбан на голове. Это был профессор Квиррелл. Его появление заставило троих мальчиков впасть в ступор. Профессора сильно шатало, словно пьяного матроса, который недавно сошел на землю из дальнего плавания. Он с изумлением смотрел на три маленьких фигуры, полностью облаченные в черные облегающие одежды, лица которых скрывали лыжные шапочки в стиле ниндзя. Но больше всего глаза профессора удивленно расширились от вида пары скафандров и роботизированного доспеха, которые нараспашку стояли возле стены. В зале повисла гробовая тишина. Мальчики с ужасом смотрели на Квиррелла. Квиринус с недоумением взирал на ребят. «Вы», — с изумлением выдохнул Гарри. Квиррелл с облегчением улыбнулся. Его лицо, обычно конвульсивно дергающееся, на этот раз выглядело более нормально. «Гарри Поттер», — с ощущением легкости сказал Квиринус. «Я все гадал, кого же встречу тут, думал, кто же тот конкурент, который успел пройти через ловушки раньше меня, а тут всего лишь трое первокурсников. Но разве вы не должны сейчас?» — покосился Гарри на Ричарда. «Так это вы», — на лице Квиррелла приступило понимание. «То зелье, которым я надышался, весьма оригинально. Думали избавиться от конкурента, и давно вы меня заподозрили?» «Заподозрили?» — с непонимающим видом спросил Гарри, снова скривившись от боли и схватившись за шрам. «Близнецы», — с досадой едва слышно прошипел Рон, — «ничего не могут сделать нормально». Ледяной, пронзительный взор Квиррелла замер на руке Рона. Глаза преподавателя расширились пуще прежнего. «Вы нашли камень». Квиррелл расхохотался, и это было необычное его дрожащее хихиканье, а настоящий злодейский смех. «Первокурсники полезли красть камень», — с восторгом произнес он. «И кто?» «Сам Гарри Поттер с подельниками». «Далеко пойдешь, Поттер, а теперь быстро отдали мне камень». Уизли судорожно сглотнул и посмотрел на философский камень в своей руке. «Рон, не надо», — сказал Гарри. «Ой, Рон, да отдай ему камень», — легкомысленно произнес Ричард. «Пусть он им подавится». «Да, Рон», — с кривой ухмылкой на лице сказал Квиррелл, «Послушай, друга, отдай мне камень, Ричи, ты чего?» Поттер с недоумением покосился на Гросвенера. «Гарри, наши жизни стоят дороже, чем какой-то булыжник», — ответил Ричард. «Ну не смогли мы забрать камень, да и хрен с ним, а-хо-хо-хо», — с восторгом воскликнул Кверрелл. «Неужели это сам граф Гросвенер собственной персоной? Вот эта компания!» Профессор лучился от переполняющего ликования. «Да у вас целая банда золотых мальчиков, теперь понятно, откуда эти странные доспехи?» Бросил он мимолетный взор на скафандры. Внезапно из затылка Кверрелла раздался шипящий голос. «Да выбери ты уже мальчишек и забери камень! Что это за ерунда?» Испуганно воскликнул Рон. «Профессор, у вас затылок говорит». «Затылок», — мягко ответил Кверрелл. «Нет, это говорил мой господин. Он всегда был со мной, куда бы я ни пошел. Я встретил его в своем путешествии по миру. Я был молод и глуп, не знал ничего о добре и зле. Но лорд Волан-де-Морт открыл мне глаза. Добра и зла не существует. Есть лишь сила и власть, и есть те, кто слишком слабы, чтобы стремиться к ним. Это клиника», — шепотом констатировал Ричард, склонившись над ухом Уизли. «Парни, он псих. С сумасшедшими лучше не спорить. Рон, отдай ему камень. Я не хочу проверять, что придет в голову свихнувшемуся профессору». «Ричи, не трусь», — старался не показывать страха Рон, говоря шепотом. «Нас трое. Давайте мы его». «Псих», — разразился безумным смехом Кверрелл. «Ничего подобного». Кверрелл вновь раздался шипящий голос. «Забери камень». «Да, господин». Сейчас Ричи во время диалога сильно переживал и пытался придумать какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Он перебрал в уме множество вариантов. Проблема в том, что трое первокурсников ничего не могут противопоставить взрослому опытному волшебнику. Гарри и Рон не знают никаких заклинаний, кроме тех, которые изучаются на первом курсе. Нет, Гарри до школы успел изучить несколько полезных заклинаний, но в противостоянии с магом они почти бесполезны. Вряд ли волшебника можно победить чарами для отпирания замков, разве что люмосом ослепить. Сам Ричи более подкован в чарах, но вряд ли успеет достать волшебную палочку. Разве что остается попытаться добежать до бронированного роботизированного доспеха и отпинать свихнувшегося преподавателя стальными манипуляторами. Как вариант, остается беспалочковая магия, но для ее использования нужно некоторое время, чтобы раскачать эмоции и настроиться на заклинание. Или же, Ричи покосился на стальной цилиндр светового меча, который держал в правой руке. Или, если подобраться близко к профессору, есть шанс отправить его на тот свет. Но убить человека не так просто с психологической точки зрения. Ричи никак не мог решиться на подобный поступок. Он и боялся убийства, и опасался попасть под удар чар Кверрелла раньше, чем успеет до него добраться. Рон имел напуганный вид. Гарри кривился от боли в шраме, при этом выглядел злым, испуганным и решительным. На его лице отображался серьезный мыслительный процесс, словно он придумывал способ противостоять преподавателю. В мгновение ока ситуация резко накалилась. Кверрелл прекратил общение и резко вскинул волшебную палочку. Он разразился целым каскадом оглушающих заклинаний, которые выпускал невербально. Красные лучи заклятия ступифа слетали с кончика палочки профессора с невообразимой скоростью по направлению к трем мальчикам, и не только, порой траектория лучей была совершенно непредсказуемой. От неожиданного перехода от слов к действию все трое мальчишек впали в ступор и большими от ужаса глазами смотрели на поток красных лучей. Ричи успел попрощаться с жизнью. Его лицо выражало дикий ужас. Гарри выпучил глаза и забыл, как дышать. Рон судорожно стиснул поддельный философский камень и зажмурился. Кверрелл довольно долго кидался оглушающими заклинаниями, его шатало, рука дрожала, палочка выписывала непредсказуемые пируэты. Что крайне удивительно, ни один красный луч не попал по цели. Хотя целей было сразу три, и все они в результате шокового ступора оставались неподвижными. В итоге профессор защиты от темных искусств, и так не отличавшийся здоровым видом, хрипло задышал и прекратил колдовать. Он согнулся, наклонил голову, оперся ладонями на бедра и попытался восстановить дыхание. Мужчину качало, как во время шторма на корабле. Гарри, Рон и Ричи, абсолютно невредимые, переглянулись. Пацаны оценили до крайности изумленные лица товарищей. Глаза на выкате, бледная кожа и вытянутые лица. Они одновременно полезли за волшебными палочками. Рон переложил философский камень в левую руку или попытался это сделать. Ричард не особо обращал на это внимание, ведь он в этот момент то же самое делал со световым мечом. Все трое практически одновременно вскинули свои волшебные палочки и выпустили заклинания в профессора Зати, Диффинда. С палочки Уизли сорвались слабые режущие чары, которые среди студентов получили неофициальное название заклинания ножниц. Этими чарами довольно просто разрезать или разорвать какой-нибудь объект, но оно довольно слабое и в случае несоблюдения техники безопасности не наносит фатальных повреждений. Поэтому волшебники не боятся учить детей такому заклинанию. Флиппинда. Палочка Поттера выпустила толстый оранжевый луч. Он использовал отталкивающее заклинание, которого по идее не должен знать, ведь его изучают лишь на втором курсе. Оно способно отбросить человека или довольно крупное животное сильным толчком. Какую-нибудь мелочь такие чары могут запросто оглушить. Это заклинание используется волшебниками в основном для того, чтобы разбить какой-нибудь хрупкий предмет, но предполагается, что заклятие служит для самообороны от мелкой нечисти, чертей, садовых гномов, пикси и тому подобных волшебных животных. Преподают эти чары на уроках защиты от темных искусств. Что иронично, Квирелл этому заклинанию учил второкурсников, и теперь оно было направлено на него. Гарри не пожалел волшебных сил. Обычно оранжевый луч в исполнении студента еле видно. Тут же он был толщиной с лапу кота. Ричарду казалось, что он разом забыл, как колдовать. Точнее, не так, он прекрасно владел двумя десятками различных заклинаний, мог использовать их невербально, но в ситуации сильного стресса растерялся и запутался. Он не мог сразу выбрать единственное заклинание из всего многообразия известных ему чар. Несмотря на это, Ричи довольно быстро соображал, возможно, виной тому стала смертельная опасность. Пока он доставал волшебную палочку, успел перебирать в уме все известные заклинания и остановил выбор на одном – «Иммобулюс». С кончика палочки Гросвинера в сторону профессора вылетел голубоватый луч. «Иммобулюс» – это обездвиживающие чары. Данное заклинание изучают на втором курсе, но у Ричарда в этом плане было преимущество. Мадам Марчбэнкс посчитала, что ее подопечный в обязательном порядке должен овладеть этими чарами. Она объясняла это тем, что это заклятие имеет огромный спектр применения. Им можно отправить в бессознательное состояние, парализовать человека, опасное животное или волшебное растение. Можно отключить магловскую сигнализацию или выключить иную технику. Например, при попадании в автомобиль это заклятие приведет к заглушению двигателя. Ричард, как и Гарри, не пожалел волшебных сил. Его луч был лишь в половину тоньше, чем у Поттера. Но стоит понимать, что обычно у второкурсников он толщиной со спичку, а не с мизинец младенца. Тап и вот три заклинания, выпущенные в один момент, неслись в сторону Квирелла. Хоть Квиринус и выдохся, но он оставался опытным и сильным волшебником. Мужчина отреагировал на выкрики названий заклинаний, выставленной перед собой волшебной палочкой. Чары Рона разрезали тюрбан, отчего тот двумя половинками сорвался вниз, открыв на обозрение лысую голову профессора. На ней был виден какой-то странный уродливый бугор, будто на затылке Квирелла имелось второе лицо мутанта с щелевидными ноздрями. Ричи и Гарри так не повезло. Несмотря на кажущуюся одновременность, заклинания мальчиков все же были выпущены с небольшой задержкой. Буквально за мгновение до того, как оранжевый и голубой луч долетели до профессора, перед Квиреллом появился полупрозрачный выпуклый щит, отдающий желтизной. Защитное заклинание противо было выполнено идеально и невербально. Два разноцветных луча разбились о щит, вызвав кучу искр. Оранжевые и голубые искры породили зеленые. Ричи расстроился, что не попал, и испугался, увидев разъяренное выражение лица Квирелла. Рон, с отвращением глядя на затылок Квирелла, с омерзением воскликнул: «Мерлин, что за гадость на голове? Вот эта жизнь тебя потрепала». Ричи с не меньшим омерзением посмотрел на затылок Квирелла. «Я не гадость, а лорд Волан-де-Морт», — в бешенстве свистящим злым голосом произнесло образование на затылке профессора. «Убей этих мерзких мальчишек», — приказал он. Ричи невербально выпустил еще одно оглушающее заклинание. На этот раз голубой луч был в два раза тоньше прежнего. К огромному сожалению Гросвинера, попытка оказалась неудачной. Его заклинание вновь было остановлено защитными чарами Квиринуса, Флиппинда. Гарри тоже не растерялся и повторил попытку. На этот раз он вложил в свое заклинание всю злость, страх и обиду. Заклинание имело невероятную силу, оранжевый луч был толщиной с предплечья взрослого мужчины. Противо профессора не выдержала и рассыпалась снопом оранжевых и желтых брызг. Лицо Квиреллы перекосило от ярости. В его глазах появился безумный блеск. Ричард со страхом, словно в замедленной съемке, наблюдал за тем, как волшебник направляет на него палочку. Авада Кедавра. Эти слова Ричарду были знакомы. Они вселили в его сердце непомерный ужас. Душа ухнула в пятки. И в этот экстремальный момент он стал действовать на рефлексах, вбитых во время долгих и упорных тренировок в фехтовании. Правая ладонь Ричарда разжалась. Волшебная палочка под действием неумолимой гравитации медленно полетела к полу. Левая рука двинулась навстречу правой и обхватила рукоять меча артефакта. Из стального цилиндра вырвался метровой длины ярко-голубой толстый луч светового клинка, которому лучшие маги-инженеры мастерской Гросвенера, вдохновленные фильмом «Звездные войны», придали удивительные свойства джедайского меча. Зеленый луч непростительного смертельного заклинания неумолимо приближался к Ричарду. Сердце бешено билось в груди Гросвенера. Рука юного фехтовальщика совершила привычное отражающее движение и, о чудо, зеленый луч Авады встретился с голубым лучом Сайбера. Вместе их соприкосновения в стороны разлетелись зеленые и синие искры. Квиреллу с непомерным изумлением и с застывшей на лице маской ужаса, большими от страха глазами уставился на зеленый луч своего же смертельного заклинания, который прилетел обратно к нему. Он не успел сделать ничего, отраженная Авада попала ему прямо в лоб. В наступившей гробовой тишине было слышно, как с шумом, будто кто-то скинул мешок с картошкой, на пол рухнул мертвый Квиринус Квиреллу. Он лежал бледный и неподвижный, уткнувшись лицом в холодные камни. Жуткое лицо на затылке застыло страшной и уродливой маской. Внезапно из затылка Квиреллы с диким и злобным воем вылетела черная полупрозрачная субстанция, похожая на страшного призрака, с очертаниями, которые напоминали человеческую фигуру. Гарри Поттер заорал от боли, упал на колени и схватился за голову обеими руками. Призрак просочился через потолок, его и след простыл. Лишь после этого Поттеру полегчало. Он поднял голову. В уголках глаз мальчика за очками можно было рассмотреть слезы. Осмотревшись по сторонам, Гарри с облегчением сказал: «Фух, когда эта хрень исчезла, у меня голова перестала болеть. Ради этого стоило профессора завалить. Ты говоришь, прямо как о бывшей жене, которая у тебя отсудила половину состояния», — шутливым тоном прокомментировал Ричард. «Уж лучше жена, чем сами знаете кто на затылке профессора», — тоном фаталиста заметил Рон. «Ричи, поздравляю с первым убитым преподавателем», — нервно добавил он, стараясь не глядеть на тело профессора. «Ну-у-у, технически, Квиреллу убил сам себя». Ричард тоже старался не смотреть на труп. Он чувствовал себя паршиво. Краем глаза Ричи заметил какую-то неправильность. Он повернулся направо и обомлел. Мысли о мертвом профессоре вылетели из головы. «Не е-е-те», — завопил он с ужасом. «Что?» — закрутил головой по сторонам Рон, крепко сжимая волшебную палочку. «Где он?» — резко встал на ноги Поттер, водя по сторонам палочкой. «Моя прелесть!» — Ричи со слезами на глазах пальцем показал в сторону зеркала. «Он разбил мою прелесть. Тьфу, мерлиновые кальсоны!» — сплюнул на пол Уизли. «Напугал!» — «Ричи, это всего лишь зеркало», — произнес Поттер. «Да что вы понимаете? Это зеркало могло мне принести миллиарды, а его больше нет. Нет моей прелести». «То есть профессора тебе не жалко, а зеркало жалко?» — с иронией спросил Рон. «Да за такое я бы ему». Ричи со злобой посмотрел в сторону тела Квиреллы. Его ноздри раздувались от ярости, желваки ходили ходуном. Он больше не жалел о смерти профессора. Более того, сейчас он с радостью убил бы Квиреллу второй раз. Не зря говорят, что бизнесмены за 300% прибыли готовы пойти на любые преступления. А тут прибыль должна была исчисляться тысячами процентов. Вложить нужно было каких-то жалких 50 миллионов долларов, а после этого лопатами грести деньги. «Та-а-ка!» — внезапно огляделся по сторонам Гарри. «А где философский камень?» «Ой!» — заозирался по сторонам Рон. «Кажется, я его выпустил из рук, когда мы начали кидаться заклинаниями в Квиреллу». Гарри внимательно посмотрел под ноги Рону, себе и Ричарду. «Рон, но куда мог деться философский камень?» — спросил он. Ричард сам не понимал, куда мог деться поддельный камень. Он с таким же удивлением, как товарищи, осматривался вокруг. Внезапно его взгляд замер на сове, которая, казалось, немного раздулась и сидела в углу с наглым видом. «Сова!» — воскликнул он. «Наверняка сова его сожрала». Острые, хищные взгляды Рона и Гарри замерли на сове, которая попятилась назад и уперлась в угол. «Ну, давайте посмотрим», — произнес Гарри. Рон, Гросвинер и Поттер пристально посмотрели на Уизли. «Что?» — с непониманием воскликнул Уизли. «Посмотри в сове», — сказал Гарри. «Как это? Посмотри в сове», — выпучил глаза Рон. «Ну, в смысле, открой ее», — сказал Гарри. «Твою мать, это не бутылка имбирного пива». «Что значит, открой ее?» Глава 38. Ричи решил поторопить всех. Он направил на сову волшебную палочку и невербально отправил в нее заклинание «Иммобулюс». Птица попыталась взлететь, но голубой луч все же попал в нее. «Парни, хватаем сову и бежим отсюда. Потом будем разбираться». «Да-да, валим», — поспешно согласился Рон. «Что, да-да?» Гарри пристально посмотрел на Рона. «Твоя сова, ты ее и бери. Это не моя сова, а Малфоя». Рон, не найдя поддержки, тяжело вздохнул и направился к птице. Он убрал сову в свою сумку и вернулся к парням. Ричи забрался в свой роботизированный доспех. Гарри по примеру товарища залез в свой скафандр. Рон поспешил занять последний скафандр. Направляясь в сторону стены черного пламени, парни на мгновение замерли возле тела профессора Зати. Гарри повернул голову в сторону Рона и с истерично-саркастичными нотками произнес: «С отработок не выползем, да, как бы в Азкабан не сесть». «Кто же знал, что придется завалить преподавателя», — судорожно сглотнул Уизли, отводя взгляд от трупа. «И вообще, мы герои, уничтожили величайшее зло волшебников, сами знаете кого», — с неуверенностью добавил он. «Рон, не преувеличивай», — поморщился Ричард. «Во-первых, это была самооборона, и Квиррелл сам себя убил. Во-вторых, свихнувшийся профессор не тянет на величайшее зло. Я сомневаюсь, что это был Том Реддл. Скорее всего, у профессора Квиррелла в затылке был сиамский близнец, который свихнулся и считал себя Риддлом, а вместе с ним сошел с ума и сам Квиррелл. Такие сиамские близнецы большая редкость и обычно погибают в младенчестве, но Квиррелл волшебник, мог и выжить. Я бы тоже свихнулся, если бы меня все время накрывали челмой», — произнес Поттер. «Думаете?» — протянул Уизли. «А как же визжащий призрак и шрам Гарри? Шрам ему оставил сами знаете кто. Шрам у Гарри болел, когда сами знаете кто был поблизости, а перестал болеть, когда призрак удалился. Мне кажется, тут есть определенная связь. Если так подумать», — Ричи задумался, — «магия может все, но тогда получается, что в 81-м Реддл не до конца умер, а превратился в призрака, и он каким-то образом вселился в тело Квиррелла, а философский камень ему нужен был, чтобы обрести тело, то есть ловушка была подстроена Дамблдором специально для него, или не ловушка». Лицо Гарри за прозрачным щитком скафандра выглядело хмурым. «А что тогда?» — спросил Уизли. «Возможно, директор Дамблдор», — продолжил Гарри, — «хотел возродить Волан-де-Морта». Рона передернуло при упоминании клички Риддла. «Дамблдор не святой, но зачем ему возрождать конкурента?» — спросил он. «Не знаю», — пожал плечами Поттер. «Просто я подумал, что ловушки вроде бы есть, но посудите сами, через них смогли пройти мы, три первокурсника. Пусть самые лучшие и с прекрасным оснащением, но все же первогодки». Квиррелл условно специально сказали: «Эй, чувак, у меня в подвале лежит философский камень, его нужно защитить, и ты займешься этим вместе с другими преподавателями. Чтобы знать, какие используются ловушки, ты свою поставишь предпоследней». «Но почему тогда не поручить Квиррелу сделать последнюю ловушку?» — задал вполне логичный вопрос Уизли. «Чтобы не насторожить вора», — ответил Поттер. «Притупить бдительность, чтобы он думал, будто сам украдет камень, а его ему не дарит». За время беседы мальчики преодолели обе стены из огня и пересекли зал с бессознательным троллем. Для того, чтобы оказаться в соседнем зале, им пришлось взлететь. Благо, все костюмы поддерживали функцию левитации. Трое мальчиков пролетели над шахматными фигурами и пролезли в зал с ключами через оставленное в стене отверстие. «И все же не понимаю, зачем директору возрождать сами знаете кого», — продолжил Рон. «Возможно, он захотел больше славы», — предположил Гарри. «Как возродил, так мог и убить. Все бы его стали уважать и любить больше прежнего. Да и нужны ли причины психу? Нет, Дамблдор, конечно, чудаковатый, но не псих же», — произнес Уизли. «Рон, он конченый псих», — с уверенностью заявил Гарри. «Я читал заключение магловского психиатра-криминалиста, у которого консультировался мой дядя. Там черным по белому написано, что Дамблдор сумасшедший. Ау!» — изумленно воскликнул Рон. «Понятно. Тише, парни», — произнес Ричард. «Переключитесь на внутреннюю связь. Для этого нужно пожелать, чтобы отключились внешние вокодеры. Мы подходим к растительным тентаклям. Что-то не хочу я к ним идти даже в костюме, застыл на месте Рон. Мы же не идиоты, чтобы идти пешком, сказал Ричи. Снова взлетаем, только тихо. Мальчики кое-как протиснулись через люк. К их огромной радости Цербер продолжал спать. Гарри дошел до двери, вылез из скафандра. Затем рядом с ним и то же самое сделал Рон. Последним стал Ричи. Все скафы были уменьшены и убраны. «Активируем стелс-режим», — шепотом произнес Ричард. «Что?» — Уизли с недоумением уставился на Гроссвинера. «Становимся невидимыми», — пояснил Ричи. «А, так бы сразу и сказал». Мальчики надели очки тепловизора и превратились в невидимок. Не успели мальчики прокрасться до конца коридора, как в его начале неожиданно для всех появилась профессор МакГонагалл. Гарри, Рон и Ричи дружно прижались к стене и затаили дыхание. Мимо них поспешно прошла профессор. Остановившись возле двери, она дернула за ручку, после чего с изумлением обнаружила, что дверь не заперта. Заглянув внутрь, МакГонагалл с ошарашенным видом уставилась на спящего Цербера. «Ох, неужели?» – громко с изумлением воскликнула она. Профессор незамедлительно захлопнула дверь. В руке у нее оказалась волшебная палочка. В тот же миг она наложила на двери каскад различных заклинаний, после чего мальчики с удивлением впервые наблюдали за тем, как МакГонагалл бежит. Ричи с облегчением перевел дыхание, когда профессор пробежала мимо них, не заметив невидимок, и скрылась за поворотом коридора. Пронесло, с огромным облегчением выдохнул Рон. «Боже, я думал, она нас заметит», — сказал Гарри. «Надо быстрее уходить отсюда», — заметил Ричард. Наверняка МакГонагалл поспешила за подмогой. «Бежим». Рон не стал дожидаться, и сразу за своим возгласом сорвался на бег. За ним, едва поспевая, побежали Гарри и Ричард. Лишь в коридоре одноглазой ведьмы мальчики остановились. Хрипло дыша, Ричи полез в сумку за рацией. Вдавив кнопку сбоку у оки-токи, он поднес прибор ко рту и произнес: «Сбор на точке». «Повторяю, сбор на точке». Рация зашипела. Сигнал в каменном замке даже у мощного портативного армейского радиопередатчика принимался плохо. Но среди шипения можно было различить слова, сказанные голосом Рональда Уизли. «Принял. Следуем на точку». Мальчики еще не отошли от бега и авантюры. Их переполняли эмоции. Волнение, страх, переживание, опаска. Они были возбуждены и взбудоражены. «Ребят», — начал Ричард, — «думаю, нам нужно договориться по поводу произошедшего». «Да», — было сказано красновато-желтым пятном, которым через очки тепловизор был виден Гарри Поттер. «Все, что было в Хогвартсе, должно остаться в Хогвартсе», — добавил Ричард. «Согласен», — выпалил Рон. «Мы никому и никогда не должны рассказывать о том, что произошло. Не знаю, как вы, а мне не хочется попасть в Азкабан. Говорят, там совсем плохо». «Конечно, конечно, это останется в тайне», — с легким возмущением произнес Гарри. «Но разве мы не должны рассказать всем о возвращении Волан-де-Морта?» С дуба рухнул. Нахмурился Ричард, хотя этого через тепловизор его товарищам не было видно. «Кто нам поверит? Со стороны все произошедшее выглядит так, словно мы пытались похитить ценный артефакт, а профессор-инвалид, из-за стеснительности скрывающий своего сиамского близнеца, пытался остановить преступников. А мы, такие нехорошие, совершили тяжкое преступление преступной группой по предварительному сговору, грохнули преподавателя непростительным заклинанием, еще и обвинили его в том, что в него вселился Том Реддл, которого все считают мертвым. Хм, да, вряд ли нам поверит», — согласился Уизли. «Но у меня есть предложение». «Какое?» — спросил Гарри. «Давайте побьем Фреда и Джорджа». «Рон, ты чего?» — был крайне изумлен Гарри. «Они же твои братья». «И что с того?» — ответил Рон. «Если бы они не схалтурили, нам бы не пришлось встречаться с Квиреллом». «Идея неплохая», — задумчиво протянул Ричард. «Но я все же считаю, что это был форс-мажор. Фред и Джордж рассчитывали задержать рядового волшебника, которым казался Квиреллу. Кто же мог знать, что там еще окажется и призрак Ридла? То есть о Волан-де-Морте мы не будем никому говорить?» — спросил Гарри. «Нет, конечно», — ответил ему Рон. «Гарри, даже не вздумай заикаться об этом. Я не хочу из-за этого оказаться за решеткой». «Хорошо, парни», — тяжело вздохнул Гарри. «Все, что было в Хогвартсе, останется в Хогвартсе». Мальчикам пришлось ждать всего пару минут, которые, казалось, растянулись на час. Вскоре в коридоре одноглазой ведьмы появилась троица двойников. Когда они дошли до статуи, Ричи украдкой оглянулся вокруг и, больше никого не обнаружив, тихо произнес: «Мы тут в стелс-режиме. Стоит отдать должное выдержке элитных спецназовцев». Они лишь дернулись в сторону голоса. Правда, в этот момент их руки делали хватательные движения, словно мужчины пытались схватиться за оружие. «Сэр», — тихо произнес двойник Уизли, — «ждем дальнейших указаний. Я открываю проход, и вы туда сразу ныряете». «Вы тоже», — обратился Ричард к Гарри и Рону. Вскоре мальчики и их двойники оказались внутри потайного хода. Ричи сбросил невидимость. За ним повторили Рон и Гарри. «Переодевайтесь и отправляйтесь в скопление студентов, чтобы обеспечить алиби», — сказал Ричард Поттеру и Уизли. «А я провожу товарищей до выхода». «Ричи, тебе точно не нужна помощь?» — с беспокойством спросил Гарри. «Нет, спасибо», — качнул головой в стороны Гросвинер. Гарри и Рон довольно быстро стали переодеваться. Ричи не отставал от них, он быстро приводил свой внешний вид в идеальный порядок. «Как все прошло?» — спросил Гросвинер у спецназовцев. «Сэр», — начал двойник Уизли, — «как вы сказали, мы проследовали в скопление студентов. Лучшим местом для этого оказалась улица. Мы старались держаться на виду у других студентов, но при этом не приближаться к ним. К сожалению, произошла одна неприятная ситуация». «Какая?» — нахмурился Ричард, оторвавшись от расчесывания волос. «К нам подошла группа студентов, сэр», — продолжил двойник Уизли. «Четыре мальчика, возраст в районе 12 лет. У всех на мантиях нашивки с отличительным знаком в виде змеи и надписью «Слизерин», зеленые галстуки. Лидер – белобрысый, худой, высокомерный хам. Двое крепышей и один худосочный черноволосый мальчик в качестве группы поддержки. Малфой, Крэб, Гойл и Нот, с презрением констатировал Рон. «Что этим слизням было от нас нужно?» «Сэр?» – вопросительно посмотрел на Гросвинера двойник Рона, словно спрашивая разрешения, отвечать на это или нет. «Мне тоже интересно узнать ответ на этот вопрос», – утвердительно кивнул Ричард. «Сэр, эти мальчики, точнее, белобрысый, стал меня оскорблять», — продолжил докладывать двойник Уизли. «Некоторое время нам удавалось его игнорировать, но потом мальчишка стал сыпать сильными оскорблениями в адрес семьи Уизли, то есть, условно моей. Я так понял, что если не отвечу на это, то мы провалим легенду и испортим вашу репутацию, Малфой». «Вот говнюк», — возмущенно воскликнул Рон. «Что вы сделали?» — спросил у солдата Ричард. «Отпиздили их, сэр». «А, отпиздили», — спокойно произнес Ричи. «Замечательно, так им и надо», — счастливо воскликнул Рон с нотками злорадства. «Будут знать, поганые слизни, как оскорблять мою семью. Надеюсь, сэр, у вас не будет из-за этого проблем?» — с легким беспокойством спросил у Гросвинера солдат, изображающий Рона. «Мы старались бить аккуратно, но больно, чтобы не нанести серьезных травм и не оставить следов». «Все нормально, парни», — сказал Ричард. «Наоборот, так даже лучше. Наверняка многие люди увидели драку, а это жирный плюс к алиби». «Сэр, я бы не назвал это дракой», — слегка поморщился двойник Уизли. «Скорее, это было больше похоже на избиение младенцев. Но за нами действительно наблюдало много студентов». «Рон, Гарри, вам пора», — обратился к мальчикам Ричард. «Рон, пошли», — позвал за собой друга Поттер. Довольный Рон с неохотой пошел в сторону выхода из тоннеля. Он с удовольствием послушал бы полный рассказ о том, как его двойник избивает ненавистного Малфоя. Ричард убрал костюмы ниндзя в свою сумку. Рон и Гарри вышли из тайного хода в коридор одноглазой ведьмы. «Сколько осталось времени до конца действия спецсредства для смены внешности?» — спросил Ричард. Двойник Рона бросил взгляд на часы, после чего ответил. «7 минут, сэр. В таком случае идемте к вашим вещам и ждем окончания действия состава», — начал распоряжаться Ричи. Он снял сумку с плеча и протянул рыжему. «Этот спецгруз вы должны в целости и невредимости доставить герцогу Вестминстерскому и передать ему лично в руки. Спецгруз не вскрывать, не терять. Обращаться можно без опаски, тряски и падений не боится. Есть доставить спецгруз, сэр», — по-военному отдал честь двойник Уизли. «Что нам передать командованию? Можете передать, что ваша операция прошла успешно, остальное мы обсудим лично с куратором. Я вами доволен, парни. Надеюсь, вас не сильно напугала атмосфера замка?» «Все в порядке, сэр», — отозвался двойник Поттера. «Мы все до 11 лет росли в семьях волшебников и мечтали побывать в Хогвартсе. Можно сказать, наша мечта осуществилась. Правда, не совсем так, как хотелось. Хотя призраки...» — тихо протянул двойник Ричарда. «Я когда их увидел, чуть не обосрался». «Это да», — согласился с товарищем двойник Рона. «Ну нахер такие встречи?» Оборотное зелье перестало действовать. Двойники мальчиков стали превращаться во взрослых, крепких мужчин. Благо для них, что солдаты успели вовремя раздеться, поскольку внимательно следили за временем. Они быстро облачились в свою форму и вооружились. Ричи открыл проход в подвал Сладкого Королевства и застопорился перед дверью, ведущей из подвала на улицу. Обычно заклинанием для открытия замков пользовался Гарри Поттер, а Ричи не удосужился выучить эти чары. «Сэр, позвольте». Офицер спецназа, который до этого изображал Рона, понял затруднение мальчика и отодвинул его в сторону. Он достал из кармашка разгрузки набор отмычек и за считанные секунды вскрыл замок. Ричард был потрясен, ведь у военного ушло лишь немного больше времени на взлом, чем у Гарри с помощью чар. Солдаты провели тихие переговоры по рации с коллегами, которые страховали их в засаде на улице. После этого они быстро покинули подвал и будто растворились в конце переулка. Ричи поспешил вернуться обратно в Хогвартс. В коридоре одноглазой ведьмы Ричи огляделся по сторонам и никого не обнаружил. Он позвонил Гарри по мегафону. «Ричи, алло!» – незамедлительно ответил Поттер. «Вы где?»